не было ни одного покупателя. Я рассудила, что День матери уже прошел, приближается лето, и у них, наверное, мертвый сезон. На полках были выставлены классические золотые коробки всевозможных размеров. Некоторые были просто перевязаны традиционной золотой резиночкой. На других красовались разные декоративные композиции. Я решила начать от входа в магазин и постепенно продвигаться в глубину, внимательно осматривая все коробки подряд. Я провела в магазине не больше минуты, когда в мою сторону направилась продавщица, негритянка лет 30 с небольшим. Она поинтересовалась, чем мне помочь. Я сказала, что хочу купить коробку конфет в подарок подруге, но затрудняюсь с выбором. Она провела меня по всему магазину, показывая ассортимент. Я разглядывала коробки, но не заметила ни одной с белым или розовым цветком на крышке. Чтобы продавщица была поразговорчивее, я купила коробку трюфелей. Пока она проводила мою покупку через кассу, я спросила, предлагают ли они коробки, украшенные белым или розовым цветком. «У нас есть только то, что выставлено в зале». «Понятно. А эти украшения на коробках всегда одни и те же? Или вы их иногда меняете?» «Они меняются от сезона к сезону. Вы собираетесь подарить трюфели на день рождения?» «Вообще-то я хотела бы узнать, не мог ли небольшой белый цветок украшать одну из ваших коробок?» «Очень может быть. Мы иногда продаем коробки с цветами». Продавщица дала мне сдачу, торопясь перейти к следующему покупателю, который только что вошел в магазин и сейчас стряхивал воду с зонтика. «Этот цветок у вас с собой? Если бы вы мне его показали, я могла бы определить, наш он или нет». Я сказала, что, к сожалению, не прихватила цветок с собой. Она натянуто улыбнулась с таким видом, как будто до нее только сейчас дошло, что я ненормальная. Я убрала пакет с покупкой в торбу и вышла из магазина. На перекрестках 5-й авеню и 74-й до Глянца быстрее всего было бы добраться пешком, что я и решила сделать. Под ногами было сыро, и с каждой минуты я все больше промокала. Настроение у меня портилось все сильнее и сильнее. «Что дальше?» – думала я. Совсем недавно я была уверена, что лепесток, который я нашла в конверте, отвалился от цветка с коробки Годивы. Но мне не удалось получить доказательства этого, а я так на него рассчитывала. Полиции проще. Им только и нужно, что сравнить лепесток с цветком, который находится у них. У меня же такой возможности не было. А поднимать шум, не будучи уверенной, что моя догадка верна, мне не хотелось. Я задумалась. Может, все-таки стоит захватить лепесток и вернуться с ним в магазин? В редакции, когда я туда добралась, стояла мертвая тишина. Но это было естественно. Мы вступили в период 2-3-дневного затишья, которое всегда наступает после сдачи очередного номера в печать. Но сейчас было трудно сказать, насколько общее настроение объяснялось обычными причинами, а насколько сумасшествием, царившим в редакции в последнее время. Выйдя из лифта, я дошла до угла и посмотрела в наркестровую яму. Офис походил на город призраков. Потом я пошла кружным путем к своему кабинету, надеясь не встретить по дороге Лесли. Мой кабинет, на первый взгляд, казался нетронутым. Похоже, в мое отсутствие там никто не рылся. Я невольно задавала себе вопрос, настанет ли такое время, когда я снова смогу входить в кабинет без чувства брезгливости, смешанного со страхом. Я сняла плащ, стряхнула воду, повесила его на крючок, прибитый к внутренней стороне двери. Сапоги и зонтик я выставила в коридор и переоделась в туфли, которые принесла с собой. Я пришла в офис, чтобы сдать статью, и собиралась покончить с этим поскорее, борясь с искушением исправить еще что-нибудь. Нэнси Хайленд начинает свою читку в 16:45, так что в 3 мне нужно выйти из редакции. Я надеялась, что мне удастся поговорить с Нэнси и узнать поточнее, насколько велики разрушения, которые оставляла после себя Хайди, прокладывая путь по жизни. А там можно будет решить, насколько разумно включать Нэнси в число подозреваемых. Но что дальше? Мне не терпелось продолжить разработку варианта, связанного с Хайди. Но в то же время я до сих пор не была на все 100% уверена, что иду по правильному пути. Чем больше я над этим думала, тем яснее понимала, что мне нужно идти одновременно двумя параллельными путями. Первый – мне нужно собрать все, точнее все, какие только удастся доказательства, подтверждающие мою версию убийства Хайди. Путь номер 2 – даже не доказав окончательно эту версию, я должна действовать, исходя из предпосылки, что она верна, и пытаться выяснить, кто же все-таки убил Хайди. Если тот же убийца послал Петти Гейлин нехорошее печенье, чтобы запутать расследование, то это означает, что он чувствует себя загнанным в угол. О том, какой шаг убийца может предпринять следующим, я даже и подумать боялась. Я уже пообщалась со всеми людьми, которые занимали заметное место в жизни Хайди. Я дважды обшарила ее квартиру, стараясь ничего не упустить. Расспросила двух бывших любовников Хайди, Джоди и Кипа. Чего мне пока не удалось сделать, так это установить личность таинственного мужчины, любителя джаза и водки, дарителя драгоценностей. Сначала я думала, что это Кип, но теперь его явно сменил вроде ли любовника Хайди кто-то другой. Что-то мне подсказывало, что если я узнаю, кто он, то буду близка к разгадке. Я взяла статью про Марки, подошла к кабинету Поли и опустила в почтовый ящик. Ни самой Поли, ни ее ассистентки не было видно. Вернувшись в свой кабинет, я заказала по телефону суп из морских моллюсков. Суп доставили, я его быстренько съела, заев 3 пакетами маленьких и совершенно безвкусных галет, которые входили в комплект. Дожевывая галеты, я продумала всю дальнейшую стратегию. Во-первых, я воспользуюсь приглашением Кэт и поеду завтра в Личфилд. Возможно, но это только возможно, что мне удастся узнать там что-нибудь новенькое. Эта поездка даст мне отличную возможность как следует присмотреться к отношениям Кэт и Джеффа, и я смогу точнее оценить Джеффа как предполагаемого подозреваемого. Кроме того, поскольку Хайди бывала в Личфилдском доме и даже намеревалась принимать там таинственного любовника, быть может, на месте найдется что-нибудь разоблачительное. Шансов, конечно, было немного. Но это все же лучше, чем шататься по Нью-Йорку, не имея никаких зацепок. Что касается сегодняшнего дня, то после встречи с Нэнси Хайленд я собиралась еще раз побывать в доме Кэт. Сама Кэт на пути в Личфилд. Джефф благополучно отбыл в Майами. Однако Карлотта должна быть на месте. Я возьму в художественном отделе фотоаппарат Polaroid, сфотографирую чертов лепесток и покажу фотографию продавщицы бутика «Годива».